Берег реки уходит ночь по песку, не оставляя следа. И улетают зорницы за горизонт, уходят вдаль облака. Холодно ждать, уже погасли угли в костре, и сил нет терпеть. Но что-то сделать, наверное, больше нельзя. В гости ко мне приходят братья и сестры, приходят друзья. Садятся рядом, смеются и песни поют, и пьют то, что есть. Потом уходят в реку и машут рукой, как будто пили сегодня за упокой. А впрочем, это уже все равно, ведь скоро будет рассвет. А впрочем, это уже все равно, ведь скоро будет рассвет. Миг перед зарей на берегу реки, миг перед зарей на берегу реки, в окружении цветов, в окружении цветов. Вот и туман, уже не видно лица, видны лишь только глаза, в которых есть еще жизнь, и даль заснеженных гор, и блеск зеленых озер. Берег реки уходит ночь по песку, не оставляя следа. И улетают зорницы за горизонт, уходят вдаль облака. Миг перед зарей на берегу реки, миг перед зарей на берегу реки, в окружении цветов, в окружении цветов, в окружении цветов, в окружении цветов.